Интерлюдия. Дракон, летящий над Араллором, видит многое. Если подняться высоко-высоко, выше птиц, выше самых высоких горных пиков, туда, где золотыми лентами течет с недавних пор дикая магия, мир кажется неизменным, таким, каким он пребывал тысячи лет. Синева Великого океана, разбивающая из желто-зеленый щит материка неровным лезвием межпроливья. Белоснежная оторочка побережий, темный бархат сельвы Камиен, сухая охра пустынь Шепсута, голубовато-белое сверкание дальнего севера и пурпурная роза сердца пламени на противоположной стороне мира. Впрочем, нет. Сердце пламени пылает куда ярче, чем прежде, и дым от его извержения затянул весь дальний юг, так что не разглядеть ни костяной лес, ни часть обеих великих пустынь, ни даже устье Сета при впадении его в юго-восточное море. Севернее, где словно недреманное око синеет великое озеро Саджурна, клубится тьма. О, пока еще ее видит только дракон. Для смертных обитателей Аралора небо чисто, и воздух наполнен лишь пылью, которую ветер приносит из пустынь. Но дракон знает, скоро все изменится. Там нарыв, там болезнь, принесенная в Аралор некогда величайшими из богов, одолевшими древних, одолевшими и его самого. Там место, где скоро решится все. Или не все. Дракон не обладает всеведением, хоть и видит больше. Он снижается. Межпроливье неспокойно. Оно точно оспинами покрыто большими и малыми флотилиями, снующими в обе стороны. Пираты и варвары, кажется, вывели сейчас в моря все, что может плавать, и всех, кто может грабить и убивать. А вот имперского флота Корвуса не видно. Но что это? Отчего черный дым тянется вдоль западного побережья межпроливья? Отчего багряным, точно остывающие угли, светятся гавани веселого града Арморики, Панормуса, Аэноса, даже Роданоса? Великая империя Корвус утратила флот. Да полно, существует ли еще она сама? Дракон снижается, закладывает круг. Ему уже видны полыхающие в прибрежных городах Корвуса пожары, вереницы судов, перевозящих невольников на восток, развалины городков и поместий, те же руины и то же движение на острове Скаламир, бывшем совсем недавно опорой и оплотом имперского порядка в межпроливье. Как же быстро смертные научились разрушать! И как хорошо они это умеют. Но что это? У побережья от Магадора, что запирает вход в залив Вольта, до Ауреланума толкотня судов и суденышек, а в городках, обратившихся частью в руины, частью в воинские лагеря, муравьиная непрекращающаяся суета. Там высадилась армия. Впрочем, и это неверно. Туда словно бы устремился весь Восток, веками соперничавший с Корвусом. И варварийцы валенингов и тилингов, и морские разбойники паябидов, и вольные грабители-пираты, и смуглые мореплаватели из Шепсутских Эмиратов. Все они, словно гонимые чьей-то волей, накинулись на ослабевшего противника. И не армии, но орды высадились сейчас на побережье и движутся на запад, к стольному граду Константии, по самой короткой и удобной дороге, вдоль русла Вольта, точно и впрямь полчища муравьев-людоедов, бич сельвы Кааман, что оставляют за собой лишь бесплодную пустошь и обглоданные костяки. Дракон вглядывается в некогда цветущие равнины, где зелень садов и желтизна пшеничных полей на глазах исчезают, обращаются в выжженной пустыней. Он уже совсем низко. А вот и то, что он так напряженно искал. То, что хоть слабо, но притягивает его, как тянет его нарыв на берегах озера Саджурна, далеко-далеко отсюда. Орды, пожирающие плоть империи Корвус, встретили сопротивление. Возле поселения Оска, что на середине пути к имперской столице, стоит уже не орда, но воинство. Ровные прямоугольники манипул, расчищенное поле, за ним укрепленные в полном порядке возведенные лагеря. Вольт, еще не столь широкий здесь, перегорожен плотиной, вражеским ладьям не пройти, причалы разобраны, берега укреплены, тракт перекопан, перекрыт. Стоящие легионы встречают дракона восторженным криком. Но как же их мало! Дракон скользит над верхушками пиний и кипарисов. Над полем, которому назначено вскоре стать смертным, он видит и легко читает легионные сигнумы. Здесь первый славный, пятый неколебимый, одиннадцатый грозный, третий неустрашимый, тринадцатый счастливый. И это все? Все, кто смог и захотел выйти для спасения своего отечества? Да что там? Своего бога, своего мира. Он скользит над полем, круг, другой, третий. Легионеры, стоящие в боевых порядках, приветствуя его, кричат, потрясают пилумами. «Сальве! Сальве! Сальве Максимус! Приветствуем! Приветствуем! Приветствуем величайший!» А вот и та, кого он искал. Не впереди воинства, где, казалось бы, положено быть вождю, но позади, так, как поступают умные полководцы. На высоком гнедом жеребце, гордо выпрямившись в окружении нескольких приближенных, Куртия Фимбрия Перпенна, местоблюстительница императорского престола до появления или же назначения законного наследника. Ведь на челе ее горит оставленный драконом знак, императорская диадема, бело-голубая, словно из бесценного живого жемчуга составленная нить. Куртия торжественно поднимает руку, обращаясь к дракону, прося его покровительства и силы. И он, кружась, едва касается полупрозрачным своим телом ее пальцев. Сила перетекает к ней, для древнего бога крохи, но для смертного должно быть весьма ощутимо. Ладонь Куртии светится, сила растекается окрест, растворяется, и каждый легионер, ждущий в строю начала сражения, чувствует ее. Это как еще одна броня, как чарка горячего вина, как слово полководца перед боем, согревает и вдохновляет, и заставляет поверить в неизбежную победу. «Ваш Бог поведет вас, смертные!» «Сам встанет рядом с вами. Если ваш Бог с вами, кто против вас?» Может быть, дракон слишком разбрасывается, раздавая без счета смертным силу и самого себя. Его другая сторона, его неотъемлемая часть, великий темный, отделенный, отторгнутый в незапамятные времена первой битвы богов, действует по-другому. Он берет... Кровь, жизнь, поклонение, силу. Он не умеет и не хочет иначе. Копит отнятое, что-то в длинной цепи гигантских амулетов, что-то в самом себе. А дракон отдает. Потому что часть его в этой девушке на гнедом коне, часть в одном черном псе, еще часть в тех храмах и алтарях, что успели возвести по приказу Куртии Перпенны. Может быть, не стоит раздавать собственную силу сейчас, когда он так слаб, лишен поддержки прочих хранителей, когда башки Аралора либо измельчали до состояния лесных и пустынных духов, либо поглощены темным. Но он тоже не умеет иначе. На противоположном конце поля из низких зарослей встают первые вражеские отряды. Варварийцы в кожаных доспехах с длинными мечами и круглыми легкими щитами. Одновременно по тракту рысит, вздымая пыль, восточная конница, а на вольте показываются пиратские ладьи, полные вооруженных воинов и гребцов-рабов, отчаянно налегающих на весла против течения. По отдельности легкий противник для выученных, опытных в воинском искусстве имперских легионов. Но вместе их много, слишком много. Сильное, хорошо обученное, но малое числом воинство не выстоит против плохо организованного, но многочисленного противника. Завалят трупами, но одолеют. Дракон поднимается чуть выше, чтобы увидеть все наступающие отряды. Внизу под ним поют рога, командуя манипулом сдвинуть щиты. Вот-вот начнется атака. И тут, далеко-далеко, за межпроливьем, на берегах великого озера лопается нарыв полной тьмы. Дракон сбивается, валится на одно крыло. Его словно тянут за незримое вервие, связывающее его с темной половиной. Там, у них, у темного, его часть, черный пес. И он сейчас, словно магнитный камень, тянет дракона к себе. Одновременно дракон вновь ощущает и хранителей. О нет, не свободных, не спешащих на помощь, но словно бы их крик из неведомой темницы долетает до его слуха и тоже тянет его туда, в Шепсут. На миг великий дракон замирает в неустойчивом равновесии меж двух частей самого себя, зовущих его. Причем одна намного сильнее. Кто-то стоит за всем этим. Ну, конечно же, те, кто пленил великих хранителей и хотел пленить его самого, и замысла этого не оставил. Но они, эти неведомые сущности, эти сильнейшие маги, не учли существование Корвуса. Или не знали о Куртии, о святилищах дракона изначального, о том, что империя еще не пала, или не придали этому значения, уверенные в собственной силе. Потому дракон не колеблется. Он не хотел, чтобы все вышло именно так, но сейчас иначе он не может. Иначе погибнет и Корвус, и весь Аралор. Куртия вздрагивает и на миг словно теряет сознание, покачнувшись в седле, но лишь на миг. Маг на сером тонконогом жеребце, стоящем рядом, успевает только поддержать ее за локоть, но она уже снова выпрямляется, отводит поддержавшую ее руку и берет поводья. Конь перед нею переступает, прижимая уши, но не смеет ослушаться всадницу. Глаза ее сияют светло-голубым, как ясное зимнее утро, как живой жемчуг светом. «Дерзкие! Разве вы не знаете, что наш великий бог призвал всех чародеев в служение? Как вы посмели отвлекать меня от столь важных забот?» Престарелый, говорящий с духами, закутанный, несмотря на жару, в оранжевый шерстяной плащ, кряхтя слез с ослика. Двое деревенских мальчишек подскочили, поддержали его под руки. Третий шустро отвязал притороченный к седлу посох, сделанный из кривоватого стволика оливы, отполированный за годы руками и чарами. Старый маг, ворча, принял его, пристукнул о землю. «Что я теперь скажу великому, величайшему темному, что ничтожные простецы оторвали меня от служения ему и созерцания его величия?» «Не гневайся, господин!» Деревенский староста, тощий, почти черный от солнца крестьянин, от почтительности согнулся в три погибели, но и в этом положении умудрялся отвешивать поклоны. «Мы отдадим половину урожая с этого виноградника великому богу, только помоги! Нет у нас своего колдуна, снизойди к нашему горю, почтеннейший!» Прочие деревенские, женщины, дети, старики, несколько мужчин, кто не ушел в Саджурну на заработки, робко выглядывали из-за спины старосты. Кругом лежали пологие холмы, все распаханные под поля и виноградники. Великий город Саджурна скрывался за ними, но зато дальше, туманя горизонт, играла и переливалась на солнце бескрайняя озерная гладь. А перед старым говорящим зеленело то, ради чего местные крестьяне и умолили его приехать сюда, виноградник. Только лозы, совсем недавно росшие ровными рядами, переплелись и запутались, точно дикий хмель, точно ни разу не касалась их человеческая рука. Часть побегов и вовсе обратилась в длинные шипы. И ни одной кисти с пушистыми желтыми цветами или с бледными юными ягодками. «Это был лучший виноградник в деревне!» Староста вцепился в волосы и едва не рыдал, глядя на гущу стеблей, шипов и необычайно огромных листьев. «Мы продавали виноград мастеру Ашаузи, лучшему виноделу Саджурны. А теперь мы остались без урожая. Наши дети умрут с голоду!» «Довольно!» — поморщился чародей. От виноградника и впрямь разило магией, но в чем там дело, он пока не мог понять. «Когда это началось? И как? Говори четко. Не то я развернусь и уеду обратно. А великий бог лишит вас еще и последнего колоска пшеницы». «Три дня назад, у почтеннейший», — склонился староста. «Три дня назад все цветы с лоз опали, а лозы начали расти и сплетаться. Всякий, кто пытался оборвать хоть веточку, кололся о шипы, и уколы эти воспалялись и причиняли страдания». «Дальше!» — говорящий сердито пристукнул посохом. Он впервые сталкивался с подобным, несмотря на весь опыт. Пустынные духи, забредающие далеко от своего обитания, дуреющие от многолюдия городов — это было. Кладбищенская нечисть — было. Даже одного ифрита ему довелось усмирять, правда, не в одиночку. Но чтобы виноградник в три дня зарос точно дремучий лес — такого не было. «А хуже всего, о достойнейший!» Староста перешел на шепот. «Что в этих зарослях кто-то прячется. Кто-то целыми днями плачет в них, так жалобно, что сердце разрывается. Шумит в ветвях, когда нет ветра, и стонет по ночам. Мы боимся!» Говорящий удовлетворенно кивнул. «Значит, все-таки дух. Наверное, происходящее в Саджурне лишило его покоя. Пробудила от векового сна. Только отчего он не откликнулся на зов великого темного, а пугает невежественных крестьян вдалеке от пирамиды? Привязан к месту, быть может?» Это уже было понятно. С этим уже можно было справиться. Нелегко, но можно. Говорящий с духами покачал головой, подсокал языком, возвел глаза к небу. «Проклятие на вашей деревне, почтенный!» — солидно произнес он, сменив тон. «Большое проклятие! Но я смогу снять его. Только потребует это многих сил. Ох, многих! А потом еще и великому темному богу отчет давать. Где это я пропадал? Отчего не трудился во славу его?» «Мы заплатим», — смиренно сказал староста. «Все, что запросишь, только избавь нас». Как видно, дух и впрямь изрядно их напугал, потому что говорящий без труда выторговал себе к обычному своему вознаграждению еще тушу барана и два мешка муки и привоз всего этого богатства за счет деревни. Теперь он стоял перед виноградником, крепко сжимая посох. Крестьянам велено было убраться по добру, по здорову. Но они, конечно же, ушли не дальше соседнего виноградника и глазели на него из-за изгороди всей деревней. Весьма раздражающе. «Если дух проклятия вас сожрет, — крикнул говорящий, — то вина на вас, а не на мне». После этого за изгородью остались только самые отчаянные. Виноградник был полон магией, но магией странной, никогда старым чародеем не виданной. Словно сами лозы источали ее, подпитывая собственный рост. Зеленая, травяная, древесная магия. Откуда бы ей проявиться с такой силой? Нет, конечно, древесные духи встречались и в Шепсуте. Мелкие, не больше мышки. Слишком мало воды, слишком много солнца. Слыхал он о духах сельвы Кааман, громадных, живущих в непролазных джунглях. Но как бы тут очутился такой дух? Шепсут, холмы и пустыни. Нет, к ифритам размышления. Вон уж закат на полнеба, надо бы науправиться до темноты, а завтра тащиться обратно. Говорящий обошел виноградник, равномерно ударяя посохом о землю. От каждого удара образовывалась звездообразная ямка, и когда он закончил, ямки на глазах соединила ровная трещина, замкнув контур. Еще удар, и контур засветился белым. Говорящий затянул инкантацию, длинную, заунывную, на языке которого и сам не понимал. Она призвана была проявить духа в тварном мире, установить с ним связь и убедить его уйти. Однако на середине инкантации чародей с изумлением услышал тот самый плач из зарослей. И впрямь жалобный, отчаянный, от которого душа переворачивалась. А еще через минуту из непроходимых зарослей показалась дева, вовсе не бесплотный дух, а вполне себе воплощенная в теле, тоненькая, большеглазая, с зеленоватой косой и бледным лицом, залитым слезами. Одета она была в помятую дорожную одежду. «Кто ты? Зачем мешаешь мне?» — крикнула она. «Уйди, маг, уйди, оставь меня! Все меня оставьте! Все! Все кончено!» В ответ стебли винограда зашевелились, сплетаясь все теснее, шипы ощетинились. Говорящий прервал инкантацию, но не от страха, а от изумления. Дух виноградника вел себя не как дух, а как обычная девчонка, которую бросил ее разлюбезный, как его собственные внучатые племянницы, ибо своей семьи чародей не имел. «Что ты плачешь, а, девочка?» — ласково спросил он, прежде чем успел прикусить язык. «Кто тебя обидел?» Дева подняла на него зеленые, как виноградины, глазища и прошептала. «Любимый, Витар, он меня бросил, у него другая!» «Ай-яй-яй-яй-яй!» — зацокал языком старый маг. «Бросил такую красивую девушку, совсем глупый! А может, он случайно ифрит попутал, а? Нет, они обнимались, я видела!» «Ай, как нехорошо!» — говорящий покачал головой. «А ты зачем плачешь? Сама расстраиваешься. Людей хороших пугаешь. Достоин он, что ли, твоих слез? Да ты себе жениха сыщешь в 100 крат лучше! Он мне муж, забыл про меня совсем, не ищет!» «Ай, совсем плохо!» — вздохнул старик. «Ну так пойди к нему и потребуй объяснения. Да с пристрастием. Не ты должна плакать, девочка, а он. И прощения у тебя просить». Дева некоторое время таращилась на него, словно такая простая мысль не приходила ей в голову. «Ну, милая, где он, твой обидчик?» «Там». Вялый взмах руки в сторону Саджурны. «Ну так иди к нему и спроси по совести. Ты жена законная, а не рабыня, не мотыга, чтоб в угол поставил и забыл». Слезы на глазах высыхали, идеально очерченные губы решительно сжимались. Вот только зеленый оттенок волос и кожи сделался заметнее, и глаза сияли уже не виноградинами, а изумрудами. Говорящий, как бы ни был напуган, а подумал, что не завидует тому парню, кто умудрился связаться с древесным духом, да еще и обмануть. «Ты прав, чародей. Я должна вернуться в долину, забрать сына, а потом...» «Только виноградник сделай, как был», — спохватился маг. «Сделай, а, милая!» Девица только рукой махнула. Лозы расплелись, шипы опали, лишние побеги скрутились в многочисленные гроздья, пока еще не зрелые, светлые. «Благословение мое на этом винограднике!» Ясным голосом произнес дух. «Он утешил меня. Пусть отныне родит наилучшие плоды. Благодарю и тебя, маг». Старый говорящий хотел было ответить, но тут воздух вдруг потемнел. Небо прорезала белая вспышка, а за ней пришел грохот, от которого холмы заходили ходуном. В громе этом старому магу послышался чей-то разгневанный рев. Над Саджурной поднялся темный вихрь, впрочем, быстро рассеявшийся. «Витар!» — прошептала дева, резко побледнев. «Он в опасности!» И исчезла, как не бывало. Говорящий с духами еще раз осмотрел увешанный молодыми гроздями виноградник, почесал в затылке, оглянулся в сторону Саджурны и подумал, что ему-то, пожалуй, не стоит торопиться в обратный путь.